Три недели назад она проинструктировала его следующим образом. «Я хочу, чтобы после развода ему не осталось ни гроша. Разорите ублюдка. Пусть дворником идет работать». Выпалив это, она уселась, а точнее развалилась, в кресло, и, глядя не на Джона, а в окно за его правым плечом, с возмутительным высокомерием принялась перечислять все недостатки Грэма Петтифера, все его упущения, огрехи, начиная с жалкой неспособности починить розетку или подвесить полку и заканчивая небольшой, но непростительной оплошностью в сексуальных отношениях. На протяжении этого долгого и в основном не имеющего никакого отношения к делу отчета Джон брал время от времени ручку, делал бесцельные записи в блокноте и все больше проникался сочувствием к злополучному Грэму, который приобретал в его воображении образ безвинного страдальца. Однако позднее Петтифер разочаровал Джона через своих адвокатов Ломакс, Ллойд, Мандей. Он ответил отрицаниями, обвинениями и мстительными встречными исками. Несомненно, в офисе Майка на другом конце города был исторгнут аналогичный поток поношений. Почему люди были такими скупыми и подлыми? Ответ его Грэма Петтифера, того, кто прожил короткую, но славную жизнь бабочки-однодневки, воображение Джона, был бы более благородным или более парадоксальным. Например, он бы непременно отказался от права собственности на каждый кирпич и каждую доску, находившуюся в совместном владении. Возможно, он пошел бы дальше. Он отдал бы бывшей жене не только стереосистему, но и коллекцию своих любимых записей. Он отдал бы ей не только обеденный сервиз, но и 12 серебряных крестильных ложек, принадлежавших его матери. Он бросил бы ей на колени ключи от автомобиля, сложил бы в сумку смену белья и уехал бы из города на автобусе, чтобы начать жизнь сначала. Но, как ни печально, настоящий Грэм Петтифер не мог похвастаться подобной отвагой и решительностью. Конечно, совместное семейное право вынуждало разводиться недостойным образом. Оно стравливало бывших супругов, заставляя их обливать друг друга грязью. Но в обществе уже назревала потребность в более дешевой, быстрой процедуре развода, согласительной, без определения виновной стороны. В связи с этим Джон задумался, что мог бы сделать беспристрастный, добросовестный мировой посредник, выдвинутый из рядов среднего класса, чтобы примирить Джин Энн и Грэма. Пожалуй, любой судья предпочел бы быть арбитром между двумя злобными пит-бультерьерами. В приемной послышалось пение Пэт, что-то угрожающее вроде «траля-ля», сигнализирующая о том, что она вот-вот снова появится в офисе Джона. Она, в отличие от некоторых, не собиралась торчать здесь целую вечность. Адвокатская контора Горст и Меридью находилась в центральной части города. Стеклянная передняя дверь выходила прямо на узкий тротуар. Партнеры расположились в здании, ранее занятом магазинами, но вертикальные жалюзи на окнах свидетельствовали о должной конфиденциальности, а табличка при входе обещала квалифицированные юридические консультации частным и юридическим лицам. Она хвасталась опытом ведения трудовых, жилищных и хозяйственных споров, бракоразводных процессов, подачи исков о возмещении ущерба вследствие получения травмы, а также ввода в наследство и утверждения завещаний. Джосс Меридью, более яркая половина совместного предприятия Горста и Меридью, занимал помещение на втором этаже, откуда мог гордо взирать на свой Pontiac Firebird, заведенный им вместо семьи. Ну, а из кабинета Джона Горста, расположенного на первом этаже, можно было легко добраться до заднего выхода и автомобильной стоянки. Наконец, угроза неминуемого вторжения Пэт, Джон услышал, как звякнуло ведро под дверью, как прошуршал по полу мешок с мусором, заставила его поспешно покинуть офис. Бетон на стоянке разрушался. Местами уже виднелась подушка из щебенки, уложенная в его основание. Сорняки разъедали кирпич ограды. В углу стояла непонятно как сюда попавшая тележка из супермаркета. Джон сказал себе, что скоро им придется задуматься о ремонте заднего двора, и тут же забыл об этом. Он опустился на водительское сиденье ровера, посидел с открытой дверцей, ожидая, пока нагреется двигатель и остынет салон. Сегодня весь день его томила какая-то скука, какая-то вялость духа. Он решил, что это должно быть из-за погоды. Город, накрытый горячим воздухом, как тяжелой крышкой, изнемогал от духоты. Когда Пэт, провожая Джона из офиса, пожелала ему доброго вечера, он едва смог взмахнуть рукой в ответ. Вымощенный булыжником проезд аллеи между конторой Горст и Мередью и соседним магазинчиком сегодня казался уже, чем когда-либо. Справа и слева, в дюйме от полированных бортов автомобиля, нависали стены. Не было никакой возможности выехать на дорогу под нужным углом или увидеть приближающиеся машины до тех пор, пока капот ровера не оказывался прямо посреди них. Маневр был не только неудобен, но и опасен. И Джон был утомлен уже в самом начале пути домой. Думать же о том, что ему предстоит совершать такие поездки до самой отставки, было просто невыносимо. Настроение Джона ничуть не улучшалось от того, что на него кричали, ему гудели, давили его своими автомобилями агрессивные водители. Ему послышалось? Или действительно кто-то назвал его старым пердуном? Он уже выезжал из города, когда вспомнил, что сегодня вечером они принимают у себя две семейные пары — Питчи и Хью Джонсов. Вполне вероятно, что этим и объяснялась сегодняшняя подавленность духа. Так его сознание отгораживалось от удручающей реальности. Джеральдин обещала им барбекю при условии, что не помешает погода, а небо хоть и затянуто дымкой, не сможет породить ни одного стоящего облака. И значит, нельзя было надеяться на то, что дождь отменит пикник. Джон не любил барбекю. Мясо, снятое с решетки, слишком часто оставалось сырым внутри и обугливалось снаружи. Оно было канцерогенным и ничуть не аппетитным, но не это было главной причиной его нелюбви к пикникам. Не испытывал он особой ненависти и к своей обязанности проявлять чудеса мастерства обжаривания мяса над горячими углями. Нет, в мероприятиях подобного рода для Джона самым отвратительным был сине-белый мясницкий фартук, который Джеральдин непременно надевала на него, и поварской колпак, которым она его короновала. Взглянув на часы, он увидел, что время приближалось к 7. Если он не будет жать на газ, супруги Питчи, Тим и Джессика, а также Хью Джонсы, Оуэн и Вэл, прибудут в Копперфилдс раньше него. В теплом пахнущем хлоркой воздухе они рассядутся вокруг бассейна с аперитивами в руках, и голоса их будут становиться все громче, а смех все продолжительнее. Почему же природа этого графства не могла доставить ему истинного, постоянного удовольствия? Почему Суррей не был близок ему? Вроде здешние деревья были настоящими деревьями, со старыми сморщенными стволами под пышными кронами, и трава была зеленой и сочной. В живых изгородях, недавно подстриженных, мелькали цветы иван-чая, зверобоя, наперстянки, ежевики. По весне лесные поляны были усыпаны колокольчиками и розовым портулаком. Непонятно было, как лес заманивает солнечный свет под свои величественные своды. И все же в сурейских пейзажах не было ни величия горной Кумбрии, ни меланхолии вечно плоских торфяников, ни неуемной энергии моря. Повсюду на месте лесных вырубок появлялись дома, такие же, как их дом, насмешка над наследием леса. Эти дома стояли посреди ухоженных садов, а их владельцы, наверное, уже разжигали барбекю, тоже в поварских колпаках и бело-синих мясницких фа. И вдруг до Джона дошел весь ужас ситуации. Осознание своей оплошности ударило по нему с такой силой, что он свернул на обочину и нажал на тормоза. Он совсем забыл, что сегодня утром за завтраком Джеральдин попросила его заехать в обеденный перерыв в мясной магазин Лейтона. «Да-да», — согласился он, уделяя жене меньшую часть своего внимания, тогда как другая, большая часть, уже была занята размышлениями о том, как справиться с требованиями ужасной миссис Петтифер, как привнести в дело талику здравого смысла. Список мясных продуктов, особенно подходящих для испепеления, он сунул в карман. Ему было поручено купить 2 фунта домашних свиных сосисок мистера Лейтона, дюжину говяжьих котлет, телячьих кебабов. «Не забудь!» — напомнила ему жена, когда он уже уходил, и он поклялся, что, разумеется, не забудет. «Что делать?» Джон включил первую передачу, вдавил педаль газа в пол и, подняв тучи пыли, выехал на асфальт и поехал вперед, совершенно ослепленный страхом. Он бы не мог объяснить, что его пугало. В конце концов, что она может с ним сделать, в худшем случае? Унизит перед гостями? Так это он переживет? Нет, не переживет. И унижение было не худшим наказанием, так как Джеральдин была отнюдь не Джин Энн, в том смысле, что его жена не станет плевать в него, сквернословить или гоняться за ним с медной сковородой. Она умела сдерживать характер, пусть и сцепив зубы. Но любую его провинность она оставляла себе в качестве заложника и месяцами потом использовала ее против Джона. А его положение сейчас и так было весьма непрочным из-за нарушенных планов на семейный отдых в Шотландии. И второй проступок был ему нужен, как дыра в голове. На краткий обвиняющий миг он решил, что поступит так же, как поступил бы Грэм Петтифер. Его Грэм Петтифер. Он развернет машину и уедет, куда глаза глядят. Он возьмет себе новое имя. Начнет новую жизнь, семья, друзья, коллеги больше никогда не услышат о нем. Он иногда читал о людях, совершивших подобное. В простоте этого шага была красота. Надо было просто стать свободным. Но вот перед ним, как откровение, вырос указатель бензозаправки. И Джон понял, что спасен. Ему не придется отращивать бороду и бежать из страны. Подъезжая к колонке, он чуть не плакал от облегчения, ведь на заправках всегда продавались всевозможные товары для пикников. Он обращал на это внимание, когда платил за бензин. Внутри находилось нечто вроде магазина, где можно было купить почти все, что пожелаешь, от надувных матрасов до пирожных, от растений в горшках до пепси-колы. Заглушив двигатель, он почти бегом вошел внутрь заправочной станции. Нашел прилавок с мясными продуктами, отыскал там 2 пакета свиных сарделек, а в морозильной камере ему повезло еще больше. Там были куриные ножки, твердые, как камни. Но, наверное, они оттают, не так ли? И упаковки чего-то из говядины под многообещающим названием «Стейкхаус Гриль». У Лейтона, конечно же, продавали мясо лучшего качества. Но какая разница, черт возьми, обугленные куски мяса. Все более или менее одинаковые на вкус и на цвет. «Подойдет ли это для барбекю?» — поинтересовался он, тем не менее, у продавщицы, выкладывая свои покупки у кассы. «Да, отлично подойдут», — безразлично ответила та, даже не оторвав глаз от кассового аппарата. Джон подозревал, что ответ был бы тем же, что бы он не положил перед ней. Надувной бассейн, цветок или пепси. Когда же она все же повернулась к его покупкам, то пробила их, будто не видя или глядя сквозь них. 8:10. Их гости уже, должно быть, собрались. Позвякивающие кубики льда, залиты ароматным джином. В отсутствие Джона кто-нибудь из мужчин, скорее всего, Оуэн, обычно на него можно было положиться, вызвался добровольцем, чтобы разжечь огонь. А Джеральдин беспокойно ожидает его возвращения, напряженно прислушивается, не зашуршат ли по гравию колеса его автомобиля. На скорую руку подыскивает оправдание его опозданию, заверяет гостей, что он спешит, что он старается приехать побыстрее. Она говорит, что его, должно быть, задержали неотложные дела. Теперь, когда продукты для пикника лежали рядом с ним на пассажирском сиденье, Джон быстро ехал по направлению к дому. Он решил пойти на блеф. Он снимет упаковку, выбросит коробки и этикетки и выдаст эти полуфабрикаты за свежее мясо. Если к его возвращению они все уже будут слегка навеселе, то он сможет пронести свои приобретения мимо них прямо к барбекю. Они потом будут хвалить его стряпню, как вкусно, и у Лейтона всегда отличное мясо. Тогда ему не следует мчаться домой на всех парах, а лучше остановиться в гольф-клубе и выпить пинту пива. Дать им еще полчасика, чтобы они окончательно созрели. В клубе никто из присутствующих не подал виду, что узнал Джона. Никто не подошел к нему, чтобы шлепнуть по плечу или угостить пивом. Никто не искал его общества. Он взобрался на табурет у бара. И поскольку для обслуживающего персонала он был также невидим, постучал монетой по барной стойке. На девушке, принявшей его заказ, было надето что-то невероятное. Ее костюм напомнил Джону дочку Элли. Только в Джуин было что-то милое, что-то трогательное. Она была очень симпатичной, несмотря на все ее старания скрыть это. Он бы, как это Доминик выразился, очень точно, как показалось Джону, ах да, он бы не выкинул ее из постели. Он залпом выпил двойную порцию виски и почувствовал себя гораздо спокойнее. Виски было бальзамом для его души. Это было как раз то, что нужно. Он чуть не опростоволосился, но вовремя спохватился и все исправил. Джон достал еще одну монетку и... тук-тук-тук! Постучал ею по стойке. Он решил наградить себя за предприимчивость и повторить заказ. В 9:00 гости Горстов смотрели на салаты. Джеральдин позвонила в офис, позвонила в полицию. Гостям она могла сказать только, что Джон очень спешил, что он очень старался. Она сказала, что должно быть... Его задержали неотложные дела. В 9:50, когда уже начинало темнеть, когда мужей уже послали к машинам за кардиганами, на дорожке зашуршали шины ровера. Прошла минута, две, три, и, наконец, из-за угла дома вышел Джон Горст. Его галстук сбился на сторону, в руках он сжимал большой пакет в красно-белую полоску, на котором подозрительно отсутствовал логотип мясного магазина Лейтона. Джеральдин не сдержалась, она старалась, но не смогла. «Джон», — проговорила она ошеломленно, — «где ты был? Мы все умираем с голода!» И добавила, когда до нее дошел весь ужас ситуации: «И в каком ты виде? Ты же пьян!»